Глава 12. 23 декабря. Вечер. Сосновка. Сижу на кровати в доме Михалны, кутаясь в старый плед, и пытаюсь убедить себя, что все недавние события — это просто дурной сон. Или галлюцинация от перегрева в бане. Или инопланетяне подменили меня на какую-то идиотку, которая начала раздвигать ноги перед первым встречным, а потом выдала перл века. Мне бы понравилось с кем угодно. «Боже, Татьяна Романовна, ты королева так-то! Мисс, как разрушить все за одну секунду? Нобелевскую премию по саморазрушению тебе, детка, и медаль за выдающиеся достижения в области идиотизма!» Разум хочет забыть, а вот тело все еще помнит. О, да, помнит прекрасно. Кожа горит в тех местах, где были руки мужчины. Между ног влажно, приятно ноет. Я помню, как Женя входил в меня, как... Так, не думать... Но думаю, не могу не думать. Это было лучшее, что случалось со мной за всю мою такую не слишком длинную эротическую жизнь. И все это происходило в бане. В свои почти 35 я точно ничего подобного не испытывала. С Игорем это был конвейер. Быстро, механически, с его вечным «давай по-быстрому». С парнем из универа это были милые, но неуклюжие попытки двух студентов, которые больше боялись забеременеть, чем наслаждались. А с Женей... С Женей это было как взрыв. Как будто все эти годы я жила в полусне, а он меня разбудил. Его жадные требовательные губы были при этом такими нежными, а большие мозолистые руки знали, где и как касаться. Его язык. О, Господи, когда он опустился ниже, я думала, что умру прямо там, на этом деревянном полке. Я кричала, честное слово, кричала, и мне было все равно, услышит ли вся Сосновка. А потом, когда он вошел в меня... Это был не просто секс, это было соединение. Полное, абсолютное. Я чувствовала его всего. Каждый толчок, каждый вздох, каждый мускул. И когда мы кончили вместе, я чуть не расплакалась от переизбытка чувств. А потом я все испортила. Одной фразой. Потому что запаниковала. Потому что вдруг вспомнила про свои комплексы, про возраст, про лишний вес, про то, что он младше, про то, что я уезжаю, про Игоря с его «но». Про все свои страхи, которые я так тщательно прятала под слоем сарказма и независимости. Мне бы понравилось с кем угодно. Господи, какая же я дура! Это была неправда, полная абсолютная ложь. Мне бы не понравилось с кем угодно. Мне понравилось именно с ним. Потому что это был Жека с его молчаливой нежностью, со взглядом, от которого у меня подкашивались ноги, с руками, которые чинили машины и топили печи, но при этом так бережно касались меня. Я хотела извиниться. Правда, хотела. Как только он ушел голый, по снегу, как сумасшедший, я схватила халат, накинула на себя, выскочила следом. Бежала за ним, кричала. «Женя, подожди! Ты с ума сошел, оденься!» Но он даже не обернулся. Зашел в свой дом, хлопнул дверью. А потом дядя Митя вышел и сказал, что Жени нет. Нет, хотя он явно был. Я стояла на крыльце, как идиотка, в халате на голое тело, мокрое, с волосами, прилипшими к лицу, и понимала. Все, конец. Я все разрушила. Вернулась к себе, прислонилась к двери, как в тот первый день, когда приехала. Только тогда я была просто уставшей и злой на весь мир, а сейчас — разбитой и раздавленной собственной глупостью. Теперь сижу и не нахожу себе места. Хожу по комнате кругами, то подойду к печке, подброшу дров, хотя и так жарко, то сяду за ноутбук, открою документы с заметками для статьи, напишу два слова и закрою. То подойду к окну и выгляну во двор. Выглядываю уже в десятый раз. Дом напротив темный. Ни света в окнах, ни силуэта. Может, он ушел куда-то? В магазин? Или просто сидит в своей комнате и ненавидит меня всей душой? Правильно ненавидит. Я бы себя тоже ненавидела. Маруська придет по двору, жует что-то из сугроба. Даже коза сегодня выглядит грустной. Или это мне кажется? Может, она тоже осуждает меня за мою глупость? «Городская дура», — наверное, думает она. «Приехала, соблазнила хозяина, а потом все испортила». Смеюсь над собой. Горько смеюсь. Я сильная, независимая женщина, которая всегда справляется. Ага, справляется так, что теперь сидит и жалеет о сказанном слове. Может, написать ему записку? Нет, не сейчас. Он злится и имеет полное право. Надо дать ему остыть. Снова подхожу к окну. Ничего, только снег валит. Тихо-тихо, как будто весь мир притих, чтобы не мешать моему самоедству. И тут стук в дверь. Сердце делает кульбит. «Женя? Это точно он! Пришел, не выдержал, хочет поговорить! Или накричать, или... неважно, главное, пришел!» Бегу к двери, чуть не спотыкаюсь о тазик с водой. Открываю резко, с улыбкой, которая, наверное, сейчас как у сумасшедшей. На пороге стоит дядя Митя, в тулупе, с бутылкой мутной жидкости в руках и с выражением лица, которое можно описать как «я все знаю, но притворяюсь, что ничего». «Добрый вечер, Танюша!» — говорит бодро. «А я вот самогончику принес, домашний, яблочный, лекарство от всех бед». Разочарование такое сильное, что я чуть не хлопаю дверью перед его носом. Но нельзя. Он же не виноват, что не Женя. «Добрый». Выдавливаю улыбку. «Заходите». «А то». Он топает ногами, стряхивает снег и проходит внутрь. «Ох, тепло у тебя. Печку освоила, молодец». «Спасибо». Бормочу, закрывая дверь. Он ставит бутылку на стол, достает из кармана два граненых стакана и какую-то закуску, завернутую в газету. Огурцы, судя по запаху. «Ну что, нальем по чуть-чуть, для сугрева души?» Смотрю на бутылку, но сейчас мне хочется забыться или хотя бы расслабиться. «Нальем», — соглашаюсь. Дядя Митя разливает, щедро, по полной. Чокаемся. «За знакомство», — говорит он. «За знакомство». Эхом повторяю и выпиваю. Горит, но приятно. Тепло разливается по телу и напряжение чуть отпускает. «А Женька ты мой!» Начинает дядя Митя после второго стакана. «Не серчай на него, Танюша. Он парень хороший, но раненый». Я поднимаю глаза. Сердце сжимается. «Раненый?» «А-а». Он кивает, жует огурец. 3 года назад была у него девка, Катька. Городская, как и ты. Приехала на месяц, осталась на полгода. А потом собрала манатки и уехала. Сказала, «Жень, ты хороший, но здесь жизни нет». Умотала в свой Питер или Москву, не помню. А он влюбился по уши. Переживал страшно. Пил со мной неделю. Потом взял себя в руки. С тех пор берюк-берюком. На городских смотреть не может. Думает, вы все одинаковые. Приехали, уехали, а ему потом куковать одному. Молчу. Слова застревают в горле. Вот оно что. Вот почему он так смотрел на меня в первые дни. Вот почему сбежал после бани. Кто бы мог подумать, что деревенские мужчины такие ранимые. А сегодня... Дядя Митя смотрит на меня хитро. Сегодня он, видать, решил рискнуть. Но что-то, видимо, там у вас не заладилось. Он пришел голый по снегу, как Адам, из рая изгнанный. Я чуть чаем не подавился. Щеки горят от самогона и от стыда. Я сказала глупость. Тихо признаюсь. Не хотела, запаниковала. Оно понятно. Он наливает еще. Вы, городские, все паникуете. Думаете много, а надо проще. Он тебя хочет, ты его хочешь. Что тут сложного? Фыркую, самоирония возвращается вместе с хмелем. Проще. Дядь Митя, мне 35 почти, ему 30. Я старая дева с комплексами и разбитым сердцем. Он молодой красивый мужик с руками, от которых... Осекаюсь. В общем, я боюсь. Боишься, это нормально. Он пожимает плечами. Но если бояться всю жизнь, то и жить не начнешь. Женька мой, он не злой. Обиделся, да. Но отходчивый. Завтра остынет и все. А ты не тяни. Поговори с ним, извинись. Или не извиняйся, просто приди. Он поймет. Выпиваю 3-й стакан. Голова кружится приятно. Потрясена, это мягко сказано. Теперь я понимаю, почему он так резко ушел. Я наступила на ту же мозоль, что и та Катька. Только хуже, потому что после секса, после всего этого волшебства. «Спасибо, дядь Митя», — говорю искренне. «Правда, спасибо». «Не за что». Он встает, надевает тулуп. «Самогон допей и подумай. А я пойду за хлебом. Люся ждет». Подмигивает. Уходит. Я остаюсь одна. С бутылкой, огурцами и мыслями. Тело все еще помнит его, душа тоже. Завтра поговорю обязательно, если он не уедет в тайгу от меня навсегда. Выглядываю в окно в последний раз. В соседнем доме горит свет. Силуэт проходит мимо окна, высокий, широкоплечий. Сердце делает кульбит. Завтра. Все будет завтра.